Глава 14. Незабываемый поцелуй. Игорь. Она меня не узнала. Я не могу в это поверить, просто не узнала. Говорила как с совершенно незнакомым человеком. Плюс довольно-таки официально. Что, Снежок, изменился тюлень? Наблюдаю за тем, как она исчезает за дверями кухни и ресторана. Достаю телефон, захожу в одну из соцсетей, чтобы найти одноклассников. Нахожу профиль одного из них. Этот чудило слил в сеть, кажется, все фото, какие у него были с момента рождения. Фотографии с выпускного в 9 классе тоже есть. Нахожу общее фото, увеличиваю изображение Снежаны. Она не сильно изменилась. Та же идеальная кожа, овал лица, пухлые губы. Кожа белая, прямо как у Снежной королевы. Многое в ней осталось от той юной красавицы, не только кукольное личико. Та же манера держаться. Смелая и в то же время элегантная. Даже походка та же, хотя без сомнения кое-что в ней изменилось. Фигура. Теперь она стопроцентная женщина с весьма аппетитными формами. Все при ней. И грудь, и попа, и узкая талия. Снежана моя ровесница, но выглядит отлично, хотя многие женщины к ее возрасту уже обзаводятся 10-15 лишними килограммами. Я почему-то так и думал, что она будет красивой всегда. Не только в ранней юности. Я ее узнаю из тысячи, из сотни тысяч других женщин. Почувствую ее. А то, что меня не узнала, не мудрено, хотя очень обидно. В отличие от нее, я теперь внешне абсолютно другой человек. Да и внутренне тоже. От 14-летнего Рохли, каким она меня знала, не осталось ничего. Я его уничтожил. Каждую частицу себя перебрал. Стер старое, нарисовал новое. В этом отчасти ее заслуга или вина. Тут уж как посмотреть. А я железобетонно голосую за второй вариант. Как же я ее любил когда-то. Я готов был ради нее хоть куда, хоть в огонь, хоть в воду, хоть в логово дракона, хоть в спортзал на физкультуру. Мог смотреть на нее часами, в школу ходил только ради того, чтобы увидеть ее. Все насмешки, тычки и тумаки, какие там получал, мне были нипочем. Ведь она никогда надо мной не смеялась. Конечно, вряд ли вообще меня замечала, но не смеялась. А о моих чувствах к ней и вовсе вряд ли догадывалась. Как-то так однажды вышло, что в последней четверти умница Снежана запорола 2 контрольных по геометрии. Причем подряд. А я всегда хорошо соображал по этому предмету. Я набрался даже не знаю чего, то ли смелости, то ли наглости, то ли отчаяния, а может, слепой надежды. В общем, всего понемногу. И подошел к ней и предложил помощь. Подготовил целую презентацию, объяснил ей, что знания по геометрии – это как цепочка. Если какое-то из звеньев слабое, то она порвется. Предложил найти это звено, понять, в какой теме она не разобралась, а дальше все пошло бы само собой. Ведь Снежок умница. Она очень удивилась, поблагодарила и неожиданно согласилась со мной заниматься. Я был на 7-м небе от счастья. Мне казалось, что я всесилен. Приколотите стул к земле, и я ее переверну. Вот сколько силы я в себе тогда ощущал. Впервые в моей тогдашней никчемной жизни случилось что-то по-настоящему удивительное. Обычно мы занимались у нее дома, а после могли даже поболтать или посмотреть кино. Это казалось мне верхом счастья, круче просто и быть не могло. Очень скоро я начал это воспринимать так, будто мы встречаемся. Ну, как парень с девушкой. Будто я ей интересен в этом смысле. Я страшила из нищей семьи, и она королева, богиня из семьи состоятельной. На тот момент мои родители вкалывали за 3 копейки наемными работниками на рынке, а ее мать работала дантистом в престижной клинике. И, надо полагать, неплохо зарабатывала. Я судила заработки по ремонту в их 3-комнатной квартире. Кроме того, Снежана ходила в красивых платьях, часто меняла сережки, кулоны. Да, я замечал в ней все. Даже такую мелочь, как украшение или новый цвет лака для ногтей. Несмотря на то, что мы стали общаться после занятий, в самой школе она вела себя со мной почти так же, как и раньше. Разве что улыбалась чаще, заговаривала. Ну и только. А мне хотелось большего. Хотелось, чтобы все знали, какие у нас с ней отношения. Хотелось во всеуслышание заявить свои права на эту красавицу. Дело в том, что я был далеко не единственным, кому она нравилась. Вокруг нее вечно велись эти спортсмены из разряда «голова два уха», а между ними прямая извилина. Однажды мне представилась отличная возможность. Это была школьная вечеринка по случаю Дня Победы. Концерт в актовом зале с местными звездами, которые пели, плясали, играли на музыкальных инструментах, а затем учителя устроили для старших классов дискотеку. После череды быстрых композиций, которые я честно отстоял у стенки, наблюдая за тем, как Снежок веселится с подругами, заиграла медленная мелодия. Мне очень хотелось пригласить мою красавицу на танец. И я решился. Когда шел к ней, так сильно нервничал, что у меня взмокла спина. А на лбу выступила испарина. Но даже это меня не остановило. А когда я к ней подошел, она замялась. Целых 5 или даже 10 бесконечно долгих секунд я стоял и ждал ответа, бомбардируемый насмешливыми взглядами ее подруг. В конце концов, она пошла со мной танцевать, и следующие 3 минуты я был самым счастливым человеком на планете Земля. Зато следующие несколько лет жутко жалел, что вообще пошел на ту вечеринку. Через несколько минут после того самого медленного танца на мой телефон пришло сообщение от Снежаны. «Жду тебя в кабинете математики, я стащила ключ». Я подумал, символично. Мы же с ней занимались геометрией. Пошел? Нет, полетел. Если это слово вообще можно применить к подростку моей комплекции. Снежана оказалась в классе. Она сказала, что хочет со мной поцеловаться, но стесняется. Попросила сесть на стул у окна, а потом закрыть глаза. В ту минуту я нервничал даже больше, чем когда приглашал ее на танец. В ушах стучало так сильно, что я еле расслышал, что она вообще от меня хотела. Возможно, именно поэтому, когда закрыл глаза, не услышал, как вместо Снежаны ко мне подошли 2 из наших тупоголовых спортсменов. Должно быть, прятались в шкафу. Я сидел там, как остолоп, с закрытыми глазами и выпеченными для поцелуя губами. Когда любимая девочка сказала мне «целуй», и я поцеловал задницу одного из этих 2 придурков. Он подсунул мне ее, пока я был в уязвимом положении, а Снежана в тот момент стояла в 1 метре от меня. Но самое паршивое было даже не это. 2-й придурок сделал фото. На следующий день это фото распечатали и пустили по рукам. Надо мной ржала вся школа. А Снежок... Она даже не извинилась. Потом укатила в столицу, а я остался учиться в том же классе с теми же уродами, только с искалеченной душой. Надо мной смеялись вплоть до окончания учебного года, благо это продолжалось всего несколько недель. К сентябрю история практически забылась. Конечно, они иногда вспоминали, но к тому моменту я успел нарастить такой толстый панцирь, что никаким насмешкам было уже не пробиться. Я годами любил и ненавидел эту сучку. Это чувство сжигало меня изнутри и в то же время мотивировало. Отпустило, только когда я встретил Риту. Потом была Наташа и, наконец, Марина. В моей жизни было не так уж много женщин. Но каждая стремилась отрезать от моей души кусок побольше, помесистее. Мне вообще на твари везет. Я прямо магнит. И бывшая жена тому живое меркантильное доказательство. Только черта лысого у кого-то из бывших вышло задеть меня за живое. Спасибо все тому же панцирю. И теперь, после стольких лет, эта сучка будет готовить для меня десерт. Снежная королева школы для меня. Тюленя. Пусть попашет, постарается. Что-то мне подсказывает, что с пломбиром она облажается, а когда она его принесет, я уволю ее с треском, с позором. Пришло время. Пора платить по счетам, дорогая Снежана. Пусть с моей стороны это по-детски, к тому же мелочно, пусть. Она заслужила. Так унизить человека, который до потери пульса в тебя влюблен, на это способна только настоящая сука. Закрываю ноутбук, иду в свой кабинет, принимаюсь за рутинную работу. В то же время не прекращаю смотреть на часы. Время сладкой мести вот-вот настанет.